Глава 17. Согласно полученной Ирваном информации, капитан Филипп Фернио, 38 лет, командир звена с 2009 года, на данный момент командир авиационной группы «Гасконь», имел на личном счету 25 боевых вылетов, 1800 полетных часов, из которых 1100 на «Рафале». Герой ждал его в помещении, отведенном следователем из Парижа. Безликая столовая, где стояли длинные столы, и тренога с рулоном белой, довольно мятой бумаги. Фернио сидел в глубине зала, так что все кафе было у него перед глазами. Под морским бушлатом на нем все еще был надет комбинезон, состоящий из цветных лоскутов и нашивок, что делало его похожим на чемодан. Эрван поздоровался, устроился напротив, открыл свой ноутбук и молча, как если бы он был один, принялся что-то записывать. Наконец он попросил пилота изложить свою версию случившегося. После первых же ответов Эрван понял, что имеет дело с кем-то вроде андроида, лишенного всяких чувств. Фернио не выказывал ни сожаления, ни грусти в связи с гибелью 22-летнего молодого парня, чье тело было превращено в кашу, выпущенным им снарядом. Казалось, он вообще не имел собственного мнения по этому поводу. Его изложение событий сводилось к нескольким словам. В субботу 8 сентября в 7:10 взлет с Шарль-де-Голля, направление остров Сирлинг, цель неизвестна, с двумя другими «Рафалями» Фернио, действующий пилот и одновременно командир группы, выполнил несколько кругов над объектом в ожидании приказов. Как только цель была идентифицирована, ему оставалось только запустить предустановленную программу. Для каждого потенциального выстрела существовал отдельный алгоритм команд. Снаряд поразил цель, «Рафаль» перешел в режим дожигания. Резкое ускорение, если Эрван правильно понял. Посадка на палубу Шарля де Голля в 7:38. Согласно показаниям компьютера, радаров и сведениям командования, задание выполнено безукоризненно. «Добавить мне больше нечего», — заключил пилот. «Во всей этой истории я просто одно из звеньев цепи. Ведомые прикрывали мои тылы, контрольный радар обеспечивал данные о воздушном и наземном пространстве, инженерная группа анализировала каждый параметр, не считая вышестоящих командиров, которые ежесекундно отслеживали ход полета». Он встал и застегнул молнию бушлата. «Если кто-то должен за это ответить, ищите его на земле. Среди тех недоумков, которые позволили этому несчастному салаге спрятаться на острове». «Сидите. Мы тут теряем время, и вы, и я. Вы рискуете потерять его куда больше». Пилот наклонился к Ирвану. Физически он полностью соответствовал своей манере высказывания. Выбритые виски, квадратная челюсть, стрелка на шкале мимики стоит на нуле. «На что вы намекаете?» — пророкотал он. «Я ни на что не намекаю. На данный момент вы являетесь подозреваемым в ходе расследования непреднамеренного убийства военнослужащего. Мне бы следовало здесь и сейчас заключить вас под стражу до получения результатов предварительного расследования. Поэтому сядьте, пока наша беседа не перешла в совсем иную тональность». Пилот уже открыл рот, чтобы заорать, но одумался и улыбнулся. По лицу собеседника Эрван ясно видел, как к нему возвращается привычное хладнокровие. «Отлично», — уступил Фернио, подчиняясь. «Давайте ваши вопросы». Каковы были официальные установки этого задания? «Пилоты проходят квалификационные испытания воздух-земля каждый год. Это одновременные тестирование и тренировка. Как командир звена я не являюсь исключением из правила, наоборот». «Вы не кажетесь взволнованным тем, что произошло?» «Я здесь ни при чем, повторяю. Я следовал приказам в заданном режиме. Если информация, которой меня снабжали, не соответствовала реальности, это их разборки. Я не могу быть одновременно за штурвалом и на земле, чтобы проверить, обеспечена ли безопасность зоны. У каждого свое дело». Фернио был прав на все 100, но Эрвану хотелось его подразнить. «Куда приказали, туда вы и выстрелили. Так у вас положено». «Как и у вас. Если вам охота партизанить, лучше не выбирать ни армию, ни госслужбу». «Но это вы стреляли по бункеру». «Да или нет?» «Нет. Вы вообще слушаете, что вам говорят? Все компьютеризировано, я же только что объяснил. И полет, и ведение огня. На базе определяют цель, остальное делают компьютеры. Кто принимает решение, какая цель должна быть уничтожена? Никто. Вероятностная программа случайным образом определяет мишень. Информация поступает в последний момент. Если бы стало известно, что в бункере человек, вы могли бы прекратить операцию? Разумеется. Специальная кнопка позволяет все остановить. Немедленный выход. Можно также отключить автопилот. Расскажите мне о снаряде, который попал в бункер. Перестаньте говорить «бункер». Моей целью был Тобрук. Какого типа снаряд вы выпустили? Вы еще не говорили с моим начальством? Нет еще. Вам следовало начать с них. Я не могу вам ничего сказать. Военная тайна. Кстати, я ничего и не знаю. Мы никогда в точности не знаем, какого типа ТБЗ. Какого типа что? Трассирующий бронебойный зажигательный снаряд. Вернулись воспоминания. У Эрвана было несколько командировок в заморские территории Франции, когда там случались подозрительные смерти. Он встречался с представителями местной военной элиты, которые поразили его контрастом между их интеллектом в бою, познаниями в области вооружения и дебильностью в гражданской жизни. Эти типы, которые обладали правом убивать и могли хладнокровно пытать человека или же отрезать себе часть тела, чтобы вырваться из ловушки, были теми же, кто писал в бутылочку с шампунем коллеги или ржал над анекдотами про Тото. Тото — персонаж французских анекдотов, аналог российского Вовочки. Внезапно Фернио хлопнул себя по коленям и снова поднялся. «Ладно, хватит с меня этой хрени. Кстати, все изложено в моем рапорте о полете. Могу только вас заверить, что у нас ни малейших сомнений не возникло. Иначе мы, безусловно, отказались бы от стрельбы». Эрван тоже встал. У него мелькнула мысль. «Если бы человек спрятался там в последнюю минуту, в этом Тобруке, у вас были бы способы его засечь?» «Разумеется. Как только цель определена, радары фокусируются на ней». «Какие радары?» «Сейсмические, термические. Те, что ведут нас до попадания в цель. Что проверяют, нет ли движения внутри, нет ли на объекте какого-либо источника тепла». При этих словах выражение лица у него изменилось. Фернио сам только что осознал основополагающий факт. Если его оборудование ничего не засекло, значит, Висса был уже мертв. Эрван никак не отреагировал. Первое правило — не показывать свидетелю, насколько важную информацию тот выдал. Второе правило — никогда не казаться удивленным. «Вы знали Виссу Савири?» «Нет». «А других курсантов Кервереко?» «Ни одного. В жизни здесь не бывал. Я служу на Шарле де Голле, моя база в Каркассоне». «Вы пойдете на похороны?» «Как все, выразим положенные сожаления». «Не похоже, чтобы вам это нравилось». «Мне жаль Салагу, но эти церемонии не вернут его к жизни». «И все по вине наземников. То, что произошло, непрофессионально, и я не собираюсь расплачиваться за этих придурков». Впервые он выказал некое чувство, и этим чувством был гнев. Для окончания разговора Эрван выбрал нейтральную почву. «А вы сами проходили посвящение?» «Конечно». «Где?» «В центре пилотирования, в Салон де Провансе». «Ну и как прошло?» Пилот невольно рассмеялся. Как компьютер он мог переключаться с одной программы на другую. Нейтральность, гнев, веселье. «Шуточки! Ничего особенно обидного». Эрван проводил Фернио до двери, пробормотал несколько обязательных административных формулировок, бумаги подписать, вышестоящих уведомить. Оставшись один, он включил мобильник. Мишель Клеман, судмедэксперт из Шеваль-Бланш, звонил ему во время допроса.